Ее судьба. Виола растерялась. Почему все студенты тыкали в нее пальцами? Собственно, не только Виола, оставшаяся часть аудитории тоже не понимала, что происходит. Элизабет сделала шаг вперед. Ее глаза сощурились, а губы растянулись в змееподобной улыбке. Все преступления, о которых так красноречиво рассказала Виола Йеллоуснейк, совершила она сама! Гордо заявила на весь зал Элизабет. Казалось, она сообщает о своем триумфе над Виолой. Мы все готовы стать свидетелями! Да, ко мне относились, будто я коврик для ног! Виола изводила меня не один месяц! Это Виола Йеллоуснейк порвала мои учебники! Что? Как? Виола была похожа на рыбу, которую выбросила на берег. Слова застревали в горле. Сил хватило лишь для того, чтобы выдавить из себя сдавленное «почему». Почему? Целых 2 года ты смешивала меня с грязью, и ты еще спрашиваешь «почему?» Элизабет приблизилась к Виоле еще на шаг. Я столько ждала этого самого момента! Как же я хотела рассказать всем, что ты вытворяла, и не я одна! Все ждали, выждали момента возможности уничтожить тебя! Так ты предала меня! Осознав происходящее, выражение лица Виолы изменилось. Исчезли спокойствие и собранность, наряду с переполняющей ее естество уверенностью. Появился всепоглощающий и не знающий пощады демон. Виола поочередно указала пальцем на предавших ее студентов. Ты, вы все устраивать подобное представление передо мной? Надеюсь, вы понимаете, чем это для вас закончится! Происходящее — это то, что любой бы человек назвал яростью. То, что не должно было изначально произойти, случилось. Но несмотря на прямую угрозу, Элизабет не растерялась и широко улыбнулась Виоле. Ну-ну, и что же с нами произойдет? Мне еще нужно объяснять? Семья Топкоот должна Йеллоуснейк сколько? Напомнить? Если я захочу, вы все станете рабами или обычными слугами! Виола говорила с Элизабет громко и властно, попутно делая предупреждение остальным. Слово «долг» в данной ситуации приобретал несколько оттенков. Не у всех из присутствующих был денежный долг. Некоторые обладали некими слабостями, о которых узнали и умело воспользовались. Как бы то ни было, хватка Виолы была мощной. Однако Элизабет все равно не дрогнула. Даже казалось, что она ожидала подобных слов. Долг? Вопрос звучал спокойно и даже немного отчужденно, вот только губы изогнулись в злорадной усмешке. Вчера долг был полностью уплачен. Что? Не давая ей опомниться, Элизабет достала лист бумаги и всунула ей в руку. Это доказательство погашенного долга. Вот герб семьи Йеллоуснейк. Ты же видишь, да? Невозможно. Как? У вас должно было уйти минимум 10 лет! Элизабет успокоилась и с улыбкой признающего поражения посмотрела в сторону некой девушки. Крис одолжила мне свою силу. Крис? Та самая Крис, которую ты ненавидела? Да, именно. Та, которую я презирала и оскорбляла, великодушно протянула свою нежную ручку помощи и спасла меня. Элизабет словно в трансе посмотрела в сторону богини. А, теперь понятно. Одолжила денег у Крис, чтобы расплатиться с долгом. Так вот почему ты предала меня. Но в конечном итоге ты стала прислуживать другому хозяину, дура! Ухмыльнулась Виола. Боюсь, ты ошибаешься. Я никому не должна денег. Крис просветила меня и помогла придумать новый способ ведения бизнеса. Элизабет начала описывать новый способ получения прибыли. Стоит понимать, сумма, которая по предварительным оценкам было необходимо выплачивать 10 лет, не такая уж и маленькая. Чтобы заработать ее, требуется основать новый прибыльный бизнес. В данном случае им стали законные советы. Так как дом Топкоот тесно работал с налогами, большая часть членов семьи обладала обширными познаниями в этой области. Основная идея заключалась в том, как помочь богатым купцам платить более низкие налоги. В результате доходы торговцев росли, а часть сэкономленных денег отходила в качестве платы семье Топкоот. Обычно подобная деятельность шла во вред королевству, но на самом деле в глобальном смысле это не наносило особого вреда, так как торговцы постоянно запускали средства в оборот, тем самым усиливая товарооборот. И постепенно семье Топкоот удалось заработать необходимую сумму и выплатить долг. И не только я, ты больше не сможешь шантажировать остальных. Да! Да! Студенты одновременно закричали «да». Если бы не присутствие Ариэль, они бы точно не ограничились простым «да». Ты думала, что сможешь помыкать нами до конца наших дней? Крис, проблема за проблемой, прилагая чудовищные усилия, помогла каждому! Присутствующие наконец начали понимать, что происходит. Виола шантажом хотела заставить студентов выступить против Крис на церемонии. Однако она не ожидала, что Крис предвидит этот ход, тем самым обратив доказательства против напавшей и загнав ее в собственную ловушку. Коварно! Какая же она хитрая! Крис повела себя тактично и не стала устраивать беспорядок на церемонии. Она даже отдала тебе место представителя выпускников! Глаза Крис расширились от удивления, но этого никто не заметил. Если бы можно было посмотреть на ситуацию без влияния эмоций и текущей обстановки, все бы поняли, что Крис, да, приложила колоссальное количество сил, но даже отдаленно не приблизилась к вершине. Теперь же озвученные слова стали истинны, и согласные кивки окружающих студентов служили тому подтверждением. Все больше и больше холодных взглядов сосредотачивалось на Виолле. Среди них присутствовал и взгляд Эдварда. Он ощущал разочарование и обиду, как в Виолле, что соврала, так и в себе. Ты... Тебе не стыдно? Под взглядом Эдварда Виола дрогнула, но быстро взяла себя в руки и, сжав зубы, резко ответила. Нисколько! Больше не было смысла что-то скрывать. Виола раскрыла свои истинные чувства. Проиграть плебею из вонючей раной и позволить украсть тебя? Не это ли худшее оскорбление для дворянина Асуры? Плебей из рано? Не смей проявлять неуважение! Все знают, что отец Крис дорогой друг ее величества! Воскликнул Эдвард. Да, ее отцу не даровали титул дворянина в королевстве, но к нему относятся на том же уровне, как и к представителям королевских семей. Какими бы великолепными они ни были, если ты родом из помойки, значит ты из помойки. Типичное ничтожество в моих глазах. Неважно, я ненавидела Крис с самого начала. Она вошла в школу в качестве друга Элизабет, хоть все и считали ее обычной последовательницей. Познакомилась с Эдвардом, которым всегда восхищалась. Она уже видела свою прекрасную жизнь, достойную представителя высшей аристократии. Но потом появилась Крис и все уничтожила. Это тупое ничтожество вылезло из какой-то выгребной ямы, привлекло внимание Эдварда, стало причиной падения Элизабет, из-за чего ее собственный статус оказался под угрозой. Жизнь Элизабет превратилась в ад, никто не выказывал ей былого уважения, но она сохранила компетентность. Вот здесь на сцену и выступила Виола. Она удачно воспользовалась ситуацией и смогла добиться первого места, стать представителем выпускников. Тем не менее, она не могла простить Крис кражу Эдварда, хоть та ничего и не делала. Она хотела очернить имя Криса, сделать так, чтобы Эдвард возненавидел ее. Она хотела, чтобы ее исключили из Академии, чтобы ее имя навсегда исчезло из истории. Кто бы мог подумать, что ты такая глупая? Эдвард сжал кулаки, но быстро расслабился. В нем больше не было злости. Он удивился и наконец понял Виолу, но ее слова превысили лимит его терпения. Эдвард никогда не высказывал интереса к Виолле. Он ничего не мог получить от нее. Она была неинтересной. Все, что исходило из ее уст, он уже где-то слышал. Даже после поступления в Академию она сблизилась с выдающейся Элизабет, чтобы присоединиться к высшему эшелону социальной лестницы. И стала той, кто считает, что раз она часть этой группы, то лучше остальных. С точки зрения Эдварда, из 100 девушек-дворянок королевства Асура лишь одна чем-то выделяется. 99 таких же, как Виола. Правда, Виола его невеста, пусть это и решение их родителей. Он собирался должным образом обращаться с Виолой, но потом появилась Крис. Сейчас же его представление о Виоле в корне изменилось. Виола — человек, который ради достижения своих целей ударит в спину. Холодный, расчетливый человек, который относится к людям словно к рабам. Отвращение само собой зародилось в сердце Эдварда. В будущем я буду обязан взаимодействовать с иностранными государствами. Я не могу жениться на той, кто публично проявляет неуважение к важной фигуре, которая оказывает существенную поддержку королевству. Засим, прошу аннулировать помолвку. Лицо Виолы побледнело. Отказ от помолвки, он же не сделает этого! В сердцах спросила себя Виола. Он не вправе принимать подобные решения? Продолжила убеждать себя Виола. Вот только она не учла, что все происходит в присутствии десятков представителей высшей аристократии королевства. Она сама выбрала данную сцену, чтобы напрочь уничтожить Крис. Лично, долго и упорно подбирала момент. Иронично, но Виола сама же себе и отрезала все способы отступления. Это не может! Насчет... Виола отчаянно пыталась найти выход из положения. Это не тот вопрос, где мы имеем право голоса, поэтому... Действительно, строго говоря, они не могли принимать каких-либо решений касательно их брака, так как за все отвечали родители, проще говоря, главы домов. Главы домов, думая о будущем, руководствовались тем, какой брак поможет семье подняться еще на одну или даже несколько ступенек. До тех пор, пока не будет предоставлена достойная причина, о расторжении брака не может идти и речи. Кроме того, в данной ситуации глава одного из домов — сама королева королевства Асура. Ее график забит. Даже высшие аристократы, управляющие финансами страны, не всегда могут быстро с ней встретиться. Необходимо заранее назначить встречи и упомянуть примерное количество времени, которое будет затрачено на разговор. Виола была хитрой. Если у нее появится достаточно времени, она сможет выставить все в нужном свете. Она была уверена в этом. Только если... не сейчас. Только если не здесь. Только если не после ее провала. В твоих словах присутствует логика. В данный момент и данную секунду в зале присутствовало две стороны. Эдвард и Виола, а также глава семейства Yellow Snake, Картер Yellow Snake. И, наконец... Мама! Ты не против? Королева королевства Асура. Ариэль Анемой Асура. Ариэль одарила присутствующих пробирающим до самых костей взглядом. Не пошевелив мизинцем, ей удалось оказать невообразимое давление на находящихся в зале, погрузив его в кромешную тишину. Виола. Одного слова хватило, чтобы воздух загустел и стало тяжело дышать. Тебе есть что сказать в свою защиту? Голос Ее Величества с раннего детства мог гипнотизировать людей. А... Мяу... Я... Виола выглядела так, будто вот-вот рухнет в обморок. Глаза метались из стороны в сторону, а на побледневшем лице эмоции образовали настоящий калейдоскоп. Гнев, недовольство, печаль, жалость, отвращение, самобичевание, беспокойство, смятение и, конечно же, страх. Если бы она была сильнее, если бы ее сердце признало, что она не права, если бы у нее хватило времени найти выход, все могло бы сложиться по-другому. Если бы она сосредоточилась на минимизировании ущерба, то, возможно, смогла бы избежать беды. В данной ситуации Виола столкнулась с нехваткой опыта. Она родилась серебряной ложкой во рту, ей недоставало способностей и таланта. Но ее хвалили даже тогда, когда этого не нужно было делать. Если возникала какая-то проблема, она могла совсем чуть-чуть пожаловаться, и за нее проблему решал кто-то другой. Она никогда не сталкивалась с чем-то подобным и не знала, что делать с неуклонно затягивающейся петлей на шее. А следующие ее слова было попросту больно слышать из-за их абсурдности и нелепости. Я ничего не делала! Меня подставила Кристина! Она хотела опозорить меня! Это она шантажирует их и заставляет лгать! Непростительно! Я не потерплю подобного! Кристина зло! Я ничего подобного не совершала! Далее последовал бессвязный набор слов, из которых особенно часто упоминалось «они все лгут». А уже через несколько секунд она противоречила сама себе, наслаивая ложь на ложь. Пытаясь выставить себя в правильном свете, она также постоянно истерически выкрикивала «Я не виновата!». Непростительно! Жалкие простолюдины! И какое-то низшее дворянство смеет обвинять ее, дворянку из высшего сословия! Их всех нужно казнить! Объясняла Виола. С каждой последующей секунды окружающие убеждались. Виола не заслуживает быть выпускником Королевской Академии Асуры. От недавнего восхищения идеальными манерами и способностью держать себя не осталось и следа. Стоит ли упоминать, что королева Арель оказалась не исключением? Она покачала головой и приказала человеку рядом с ней. Пусть директор и Картер подойдут. Менее чем через 30 секунд оба человека стояли перед ней. Директор Королевской Академии Асура и текущий глава дома Yellow Snake. Картер Yellow Snake. Тело первого было пропитано холодным потом. Глаза последнего же были широко открыты, а тело заметно подрагивало. Директор. Да, Ваше Величество. Подобный человек не заслуживает чести стать выпускником Королевской Академии. Вы абсолютно правы. От имени Ариэлина мой Асура объявляю. Титул Виолы Yellow Snake как лучшего выпускника аннулируется, а также она исклю... Слова Ариэль прервал пронзительный крик, граничащий с визгом. Ни один из студентов, кто изучает этикет, ни за что не позволил бы себе подобное. Прервать королеву, более того, с раскинутыми в сторону руками броситься на нее. Безусловно, стражи без особых усилий перехватили Виолу и положили на землю лицом вниз. Ариэль даже не обратила внимания на произошедшее, повернувшись к главе дома Yellow Snake. Картер Yellow Snake. Да, Ваше Величество. После окончания обучения я планировала Эдварду представлять королевский дом на переговорах, поле действия, северные регионы и магический триумвират. Может ли так, кто презирает королевство Раноа, часть магического триумвирата, и считает область вонючей, стать женой посла? Я считаю это невозможно. В таком случае, в соответствии с желанием Эдварда, помолвку между Эдвардом и Намой Асурой и Виолой Yellow Snake будет расторгнута. Возражений нет? Нет, Ваше Высочество. Голова Картера смотрела вниз. В отличие от дочери, он был искренним и честным человеком, но будучи главой дома, он нес ответственность за поступки дочери. Устроить переполох на церемонии окончания обучения Королевской Академии Асуры, на глазах у всех лишиться звания представителя выпускников — стыд, позор и небывалое унижение. Ему было настолько стыдно, что он искренне хотел вести себя так, словно Виола не его дочь. Как бы то ни было, ответственность на нем, и он не собирался отнекиваться. Картер был готов к любому наказанию. Безусловно, Ариэль прекрасно знала о характере Картера. Собственно, именно по этой причине она изначально и устроила этот брак. Пусть из-за глупых действий дочери брак расторгнут, отец не виноват. Если и виноват, то в неспособности воспитать. Увы, но от подобного никто не застрахован. Даже при полной отдаче родителей и тщательном обучении всегда существует вероятность такого исхода. К тому же, схожие случаи будут существовать до тех пор, пока существует разница в социальном статусе. Наказывать за чужие грехи шло вразрез с гордостью и убеждениями Ариэль. Верные и умелые заслуживают награду. В данной ситуации многолетняя верная служба пошла исключительно на пользу. Мое мнение о семье Yellow Snake не пошатнулось. Одного примера недостаточно. Ариэль вспомнила еще одного человека, на которого следует обратить внимание. Девушка, которую обвинили в преступлениях, которые она не совершала. И отца этой самой девушки она знала очень хорошо. Он по-прежнему выглядит удивленным, но гнев постепенно начинает просачиваться. Как только он окончательно разберется в ситуации, он обязательно, мягко говоря, разозлится. Вполне вероятно, что он, пылая гневом, подойдет к ней и начнет бурчать. Жалобы я выдержу, но наказанию иметь место быть, пусть и не столь суровому, как ему захочется. Я запрещаю любые действия против участников заговора. Прими это оскорбление на имя семьи и живи с ним. Благодарю, ваше высочество, за снисхождение и понимание. Ты обязан перевоспитать дочь. Да, ваше высочество. Наказание заслуживает не глава семьи, а дочь. И наказать ее должна не королева. Ариэль могла положиться в этом вопросе на Картера. Она верила, наказание последует равносильное ее поступку. Все, можешь идти. Да. Поклонившись Ариэль, Картер забрал дочь и покинул зал. Взгляды жалости, направленные в спину, казалось, могли пронзить саму душу. Его дочь была представителем выпускников. Он ею точно гордился, так как немного хвастался перед теми, с кем до этого стоял рядом. И одним из них был Рудеус. Моя дочь в прошлом не могла похвастаться какими-либо успехами, но, похоже, после поступления она смогла взяться за ум. Я рад. Я очень рад, как все обернулось. Я могу только поздравить. А уже через несколько минут она самоуничтожилась. Не нужно быть гением, чтобы понять, какие чувства раздирали сердце отца на части. Ариэль пожала плечами и вздохнула. Мы все так ждали этой церемонии, но теперь остались без представителя выпускников. Это беспрецедентно, не так ли? С толикой игривости в голосе спросила Ариэль. Тем не менее, прошедшийся по присутствующим взгляд дал ясно понять. Случившееся меня не разозлило, давайте продолжить. Данное действие было в духе Ариэль, но если бы она так не поступила, то церемонию вполне вероятно бы отменили. А Ариэль не хотела этого. Без представителя выпускников кто, черт возьми, поднимет тост? Люк, скрывавшийся позади Ариэль, вышел вперед. Может, второй в списке? Неплохо. Кто второй по списку? Мама, это я. Как и ожидалось от принца королевства Асура, мне стоит достойно тебя похвалить. Я с радостью приму благословение. В таком случае, представитель выпускников Эдвард, прошу к подиуму. С толикой драматизма в голосе заявила Ариэль, но в нем также слышалось и счастье. Возможно, из-за отсутствия серьезных проблем во дворце. А может быть, из-за того, что у плана, который она забросила много лет назад, появилась надежда на жизнь. Мама, есть кое-кто, кто лучше подходит на эту роль. Этот человек помог бесчисленному количеству студентов и даже обратил бывших врагов в союзников. Человек, который воплощает в себе идеалы нашей Королевской Академии Асура. Эдвард, о ком ты? Кто настолько сильно восхитил тебя своими поступками? Действуя так, будто ответ и без этого очевиден, Эдвард указал на сидящую девушку. «Конечно же, это она!» Непонимающе заморгала Крис, ощутив на себе взгляды абсолютно каждого человека в зале.